Весь следующий день барон был от тюльпана без ума. Тот не слишком удивлялся, но все-таки отметил, что мсье де Фукруа слишком уж часто гладит его по лицу, поглядывает как-то по-особенному, словно пытаясь создать между собой и Фанфаном нежные интимные отношения, что было совершенно неоправданно. Дело в том, что барон, выйдя ночью из соседней комнаты в таком же опьянении, с каким входил туда, так и не узнал, что Фанфан отлично выспался один. И вот теперь тюльпан, ничего не понимая, удивленно говорил себе, что барон ведет себя с ним, как с любовником. Тюльпан и рад был бы продлить свое пребывание в прелестном палаццо, но платить за постой подобным образом ему и в голову не приходило. Он, конечно, с удовольствием задержался бы дня на 3-4, чтобы обдумать, что делать дальше, но развитие ситуации решило иначе. На следующий день он ужинал в одиночестве, поскольку барона светские обязанности призвали в оперу. После ужина тюльпан в своей комнате зачитался Гельвецием, найденным в библиотеке. Уже за полночь услышал он, что вернулся экипаж мсье де Фукруа. Через минуту кто-то постучал к нему. «Войдите». «Я увидел, что у вас еще горит свет». Барон присел к нему на постель и сказал себе: «Это мой милый ангел хочет доставить мне радость, поджидая меня». «Ах, мой милый», — продолжал барон, начав раздеваться, — «какой был нудный вечер, я и не знаю, ни что была за музыка, ни что за хор безголосых кур вертелся на сцене, но там были их величества, и я в числе приглашенных». Ложь была очевидна, ибо барон для их величеств был никем, к тому же с пятном на репутации, принадлежал к сторонникам Дюбарри, когда та еще была на вершине своей власти. В опере он арендовал место, чтобы иметь возможность вести там свою шпионскую деятельность, собирая среди зрителей обрывки информации, как делал это и на званых вечерах, где хватало болтливых и хвастливых дворян, прикидывавшихся осведомленными особами. Барон почти всегда возвращался домой со множеством неправдоподобных слухов, категорических утверждений генералов, которые никогда не видели битвы, даже издали, и сплетен о том, что люди подслушали отважных чиновников. Только вот люди эти слышали неверно и еще хуже понимали то, что слышали. «И, наконец, я здесь», — закончил барон свой длинный и бестолковый рассказ, который тюльпан даже не слушал, не уставая удивляться, что заставляет мсье де Фукруа раздеваться перед ним до нога, и при том с такой ошеломляющей естественностью. «Мсье», — спросил он, наконец, барона, — «вы что, хотите поразмяться?» «Отлично сказано!» — воскликнул мсье де Фукруа. «Ах, вы мой милый безобразник!» И с влюбленным видом скользнул к Фанфану в постель, однако тот торопливо отодвинулся и заявил: «Амедей, послушай, ты мне вовсе не антипатичен, наоборот, но должен признаться, что я уже давно привык спать один». Так по-приятельски назвал он барона, потому что рассчитывал облегчить объяснение. «Но, милый, — захихикал барон, — мы спать пока не собираемся, правда? Ах ты, злодей, хочешь помучить своего Амедея?» «Вовсе нет», — твердо заявил тюльпан и вскочил с кровати, стянув покрывало, чтобы завернуться. Барон в смятении вытаращил недоумевающие глаза, поскольку не мог взять в толк поведение Фанфана. «Но прошлой ночью ты ведь что? И ты уже забыл?» «Мне нечего забывать, поскольку прошлой ночью со мной ничего не было. Вам что-то показалось?» «Ах, нет, ну уж нет!» «Значит, с вами был кто-то другой. Не вижу другого объяснения». «Ах, я ошибся комнатой, мой друг. Вы ошиблись и по части моих интересов. Я для любовных игр приемлю только женщин». «И не хочешь научиться по-другому?» — предложил барон. «Нет, не хочу и не настаивай. Я люблю женщин». Барон, вконец расстроенный, удалился к себе, где проплакал всю ночь. Тюльпан отверг его любовь, и ныне он не знал, как того заполучить или, может быть, просто выгнать из дому. Нет, он решил вести себя иначе, использовать тюльпана в своих интересах, а, может быть, и тайно отомстить, если придуманный ночью план рухнет.